Глава 14. Снежана. События предновогоднего вечера проходили стремительно. Сперва мы втроем дружно накрывали на стол. Потом я все же сбежала домой, но только для того, чтобы переодеться в красивое платье и слегка подкраситься. Я бы и оставшись одна сделала то же самое, но для Алексея все же тщательнее наряжалась. А когда вернулась, увидела, что и папа с дочкой успели приодеться. Малышка включила телевизор, попав на какой-то новогодний огонек. Потом, чуть подкрепившись, заставила нас обоих водить хороводы вокруг елки и петь новогодние песни. Но ближе к 11 девочка все же сникла. Сонно терла глазки, но настырно сидела за столом. «Пошли, я тебя уложу», — сказал Алексей, а я от этой фразы потерялась в ощущениях. Эля что-то буркнула, но не отбивалась, когда отец взял ее на руки и, кажется, еще по пути к лестнице успела уснуть у него на руках. Проводив их взглядом, я поднялась из-за стола и подошла к окну. Вспомнила, что именно так и начиналось мое утро. Стоя у окна в своем доме всего несколько часов назад, я увидела Элю. Оказалось, что прошла вечность. Словно что-то успело перевернуться в моей жизни за это время. Всего несколько часов, а я успела стать частью чего-то нового. «Я обещал вас развлекать, а вы грустите», — заговорил Алексей, неожиданно близко подойдя. «Ох, я задумалась и даже не заметила, как вы подошли». Слегка испугавшись, я приложила ладонь к груди. «Я не хотел пугать», — отозвался он чуть слышно. «И я считаю, что нам пора перейти на «ты», — предложил он, протягивая мне бокал с игристым напитком. «Я не против». «Отлично», — сказал мужчина и протянул мне руку. Сперва мы вернулись к столу и пригубили по глотку шампанского. Я заметила, что Алексей не стремился осушать бокал, и мне это не могло не нравиться. Сама я без особой любви относилась к алкоголю, позволяя лишь 1-2 бокала некрепкого спиртного по праздникам, и только в хорошей компании. И мужчину мне хотелось выбрать с той же позиции. Без Эли стало как-то совсем тихо, заметила я, слегка смущаясь под внимательным взглядом хозяина дома. «Нужно это срочно исправлять», — произнес он бодрым голосом, лукаво улыбнувшись. «Потанцуем?» Я увидела, как на экране телевизора известный певец затянул красивую медленную песню. Я была очень даже за, тем более, что меня неумолимо тянуло к этому мужчине. Моя рука в очередной раз за день оказалась в его руке. Каждое такое прикосновение не проходило бесследно. Возможно, виной тому было длительное отсутствие мужчины в моей жизни. Точно я не знала, но от каждого прикосновения этого красавца я вспыхивала, словно спичка. Что уж говорить о танце. Стоило только ему обнять меня за талию и привлечь поближе к себе, как я растаяла. Мне так комфортно было в его руках. Таким правильным казался наш медленный танец, словно это было не впервые, и мы давным-давно знали друг друга. Я медленно подняла голову и посмотрела на него. Столкнулась с горячим взглядом мужчины и почувствовала, что готова сгореть без остатка. Танца было мало катастрофически, а обстановка и атмосфера в комнате так и настраивала на романтический, если не сказать эротический, лад. Совсем недалеко от нас потрескивал камин. рядом с которым на полу лежал пушистый шикарный ковер. И мои мысли стали заводить меня не туда. Я все еще смотрела в его глаза, но и Алексей не отводил взгляда. Казалось, прошла вечность. Только песня все еще продолжалась, затягивая нас в какую-то воронку вспыхнувших между нами чувств. В момент, когда певец замолчал и раздались громкие овации, между нами рухнула стена. Лицо мужчины стремительно приблизилось, и прежде чем обрушиться на мои губы, он затормозил на долю секунды, давая мне выбор согласиться или оттолкнуть его. Я замерла в ожидании, боясь шелохнуться и спугнуть момент. Мне вдруг крайне важно стало ощутить этот поцелуй. Его губы впились в мои в одно мгновение. Это был не просто романтический момент, когда нежное касание губ было бы как раз кстати. Нет, это был ураган, сносящий с ног. Мои колени в один момент ослабели, и, продолжая отвечать на головокружительный поцелуй, я только и мечтала о том, как окажусь на шикарном мягком ковре перед потрескивающим камином.